Дальше ехали в молчании. Адриан предложил Джеку сигарету. «Нет, спасибо, друг. Пытаюсь бросить. Добра от них в моем деле мало. Да, наверное. Так ты чего, сбежал, что ли?» «Сбежал. Ага. Тебе сколько лет?» 18. «Иди ты. Ну, скоро будет». Мать Херни застыла в дверном проеме, подозрительно оглядывая Адриана. Видимо, волосы у него были длинноваты. «Я друг Уильяма по школе. Он в Австралии. Отдыхает перед Оксфордом». «А, да, конечно. Я просто, ну, знаете, подумал... Не беспокойтесь. Просто проходил мимо. Я скажу ему, что ты заглядывал, если он позвонит. Ты в Лондоне остановился?» «Да, на Пикадилли». «На Пикадилли? А что с ней не так?» «Да просто не самое лучшее место». Автоматы для игры в пинбол, обнаруженные им на Пикадилли, оказались снабженными более чувствительными механизмами качания, чем те, к которым Адриан привык в Глостере, так что повторных игр он получил немного. При таких темпах больше часа ему не протянуть. Мужчина в синем костюме подошел к нему сзади и скормил машине монету в 50 пенсов. «Играйте!» — в отчаянии сказал Адриан, со щелчком отпуская кнопку управления, пока последний его серебристый шарик выкатывался из игры. «Я закончил. Похоже, мне эту чертову штуку не одолеть». «Нет-нет», — сказал мужчина. «Это я за тебя заплатил. Попробуй еще раз». Адриан удивленно обернулся. «Что ж, очень мило с вашей стороны». «Но вы уверены?» «Безусловно». «Скоро подошли к концу и эти 50 пенсов. Пойдем выпьем», — предложил мужчина. «Тут за углом есть бар». Они покинули звякающую, погуживающую, полную напряженной, затравленной сосредоточенности игровую аркаду и, пройдясь по Олд Комптон-стрит, зашли в маленький паб на боковой улочке. Бармен не стал интересоваться возрастом Адриана, что было для него непривычным облегчением. «Не видел тебя здесь раньше. Всегда приятно встретить кого-то нового. Безусловно». «Я думал, в Лондоне никто никого не знает», — сказал Адриан. «Ну, то есть здесь же все больше туристы вертятся, верно?» «О, не уверен», — ответил мужчина. «Тебя еще ждут сюрпризы. На самом деле это большая деревня». «Часто играете в пинбол?» «Я? Нет. У меня офис на Чаринг-Кроссроуд. Просто заглядываю в аркаду почти каждый вечер по дороге домой». «Безусловно». «Понятно. Я сначала принял тебя за девушку, волосы и прочее». Адриан покраснел. Он не любил напоминания о том, как долго еще ему дожидаться бороды. «Не обижайся. Я не в осуждении. Тебе это идет. Спасибо». «Безусловно». «Безусловно, но...» Адриан поставил в памяти пометку. «Завтра надо будет пойти подстричься». «Сдается, ты захаживал в частную школу? Я не ошибся?» Адриан кивнул. «Харроу». «Так вернее», — решил он. «Харроу, говоришь?» «Харроу». «Так-так, похоже, ты здесь станешь хитом». «Безусловно». «У тебя есть где остановиться?» «Ну, если хочешь, могу приютить». «Просто квартирка на Бройер-стрит, зато рядом». «Вы ужасно добры. Понимаете, я ищу работу». Вот так просто все и произошло. Сегодня ты нерадивый студент, завтра безумно занятая проститутка. «Штука в том, — Хьюго сказал Дон, — что, едва увидя тебя, я сразу подумал, этот не из козликов, он настоящий. Я на деле 15 лет, так что засекаю их сразу, будь уверен. Так вот, не хочется тебя огорчать, но уже на следующей неделе я бы в твою сторону и не поглядел. Моя специальность — не ощипанные курочки, а ты бы уже к четвергу надоел мне до чертиков. До здоровенных чертей. Это более вероятно. Однако подрежь немного волосы, не слишком сильно. Держи наготове выговор из Харроу, и ты будешь зарабатывать 2 тонны в неделю. Безусловно. 2 тонны? 2 сотни, солнышко. А что я должен делать? И Дон сказал ему, что... В окрестностях имелись 2 главные игровые аркады. Одна при мясной кормушке, расположенном рядом с парком Плейленд, заведении, в котором жарили прямо на улице мясо и продавали его прохожим. Тут было наиболее людно. Другая — на платформе подземки. Но там будь поосторожнее. Полицейские так и кишат. Дон не был сутенером. Он работал в респектабельном музыкальном издательстве на Денмарк-стрит. Адриан платил ему 30 фунтов в неделю, что покрывало проживание в квартире и использование таковой в дневное время для встреч с клиентами. По ночам место для свиданий клиентам приходилось отыскивать самостоятельно. Главное, не начинай резинку жевать, не садись на героин, да не поглядывай в сторону улицы, вот и все.